колыбель, и хохочет пьяная в бреду мадемуазель. Позади штыков ряд ощетинившихся цепь, ветер воли обдувает выжженную степь. Отступая, учиняли лютый беспредел. Воздух далеко разносит смрад гниющих тел. Я спалю мосты за речкой, где я огулял, и сожгу постели, где когда-либо я спал. Свободы, и не разобрались в том, где кончается.